Новелла четвертая. Мессер Джентили Део Коризенди, прибыв из Модены, извлекает из гробницы любимую им женщину, принятую и похороненную за умершую. Оправившись, она родит сына, а мессер Джентили возвращает ее вместе с ребенком ее мужу Николуччо Качьянемико. Всем показалось удивительным делом, что кто-либо мог оказаться щедрым своей собственной кровью, и все утверждали, что Натан своим великодушием поистине превзошел испанского короля и аббата Клюньи. После того, как об этом много поговорили и так, и сяк, король, обратившись к Лауретти, объявил ей свое желание, чтобы она рассказала, почему Лауретта тотчас же и начала. «Юные дамы, нам говорили о великих и прекрасных делах. И, кажется, мне не осталось ничего, о чем бы нам, стоящим на очереди рассказа, можно было распространиться. Так все новеллы исполнены были повествования о всяких делах великодушия, или не обратиться нам к любовным делам, представляющим обильный повод к беседам на разные сюжеты». Как по этой причине, так и потому, что к этому нас должны увлекать нарочито наши лета, я хочу сообщить вам о великодушном поступке одного влюбленного, поступке, который, если все взять в расчет, покажется вам не менее достойным всех рассказанных, если верно то, что люди отдают сокровища, забывают вражду и гораздо более полагают в тысячи опасностей жизни, честь и доброе имя, лишь бы обладать любимым предметом. Итак, жил в Болоньи, известнейшем городе Ломбардии, рыцарь очень почтенный по своим доблестям и благородству крови по имени мессер Джентили Коризенди, который, будучи молодым человеком, влюбился в некую благородную даму по имени Мадонну Каталину, жену некого Николуччо Качьянемико. Неудачливый в любви дамы, он, почти отчаявшись, отправился в Модену, куда был позван подестой. В то время как Николуччо не было в Болоньи, его жена, будучи беременной, отправилась в одно свое поместье, милях в трех от города, случилось, что на нее внезапно напал жестокий недуг, такой и столь сильный, что он угасил в ней всякий признак жизни, почему какой-то врач исчел ее умершей. А так как ее близкие родственники решили, будто слышали от нее, что она забеременела не так давно, и полагали, что ребенок не мог быть доношен, то, недолго думая, и похоронили ее со многими слезами, как была в усыпальнице ближней церкви. Об этом один из приятелей тотчас же сообщил мессеру Джентили, который, хотя и был нищий любовью, сильно погоревал о ней и, наконец, сказал: «Итак, ты умерла, Мадонна Каталина. Пока ты была жива, я никогда не был удостоен твоего взгляда, потому теперь, когда ты не можешь противиться мне, мне непременно надо взять с тебя мертвый поцелуй». Так сказав, он, распорядившись, чтобы его отъезд оставался в тайне, ночью сел на коня с своим служителем и, не останавливаясь, прибыл к месту, где похоронена была дама. Вскрыв гробницу и осторожно войдя в нее, он лег рядом с дамой, приблизил свое лицо к ее лицу и несколько раз поцеловал ее, проливая обильные слезы. Но как мы видим, что людские желания не удовлетворяются никакими границами, а всегда стремятся далее, особливо у влюбленных, он, решившись не оставаться, тем более сказал: «Почему бы мне не прикоснуться хоть немного к ее груди, раз я здесь?» Побежденный этим желанием, он положил ей руку на грудь и, подержав ее некоторое время, почувствовал, что у нее как будто немного бьется сердце. Отогнав от себя всякий страх и доискиваясь сознательнее, он заключил, что она, наверное, не умерла, хотя жизнь казалась ему в ней слабой и незначительной. Потому он насколько мог осторожнее, извлек ее с помощью своего слуги из гробницы и, положив ее перед собой на коня, тайно привез ее в свой дом в Болонью. Здесь жила его мать, достойная и умная женщина, которая, обстоятельно узнав обо всем от сына и побуждаемая состраданием, потихоньку с помощью большого огня и ванн вновь вызвала в ней потухшую жизнь. Когда она опомнилась, глубоко вздохнув, сказала: «Увы, где я?» На это почтенная женщина ответила: «Успокойся, ты в хорошем месте». Та, придя в себя, осматриваясь кругом, не зная хорошенько, где она, и видя перед собой мессера Джентили, исполнилось удивление и попросила его мать объяснить ей, каким образом она здесь очутилась, и мессер Джентили подробно рассказал ей обо всем. Опечаленная этим, она по некотором времени поблагодарила его, как сумела, а затем попросила его во имя любви, которую он когда-то питал к ней, и его чести, чтобы он не учинил ей в своем доме ничего противного ее чести и чести ее мужа, а когда настанет время, отпустил бы ее домой. На это мессер Джентили отвечал: «Мадонна, каковы бы ни были мои желания в прежнее время, я не намерен ни теперь, ни впредь, так как Господь сподобил меня такой милости, что вернул мне вас от смерти к жизни, чему причиной была любовь, которую я к вам прежде питал, обращаться с вами ни здесь, ни в другом месте иначе, как с дорогой сестрой, но мое благодеяние вам, совершенное этой ночью, требует некой награды. И поэтому я желал бы, чтобы вы не отказали мне в милости, которую я у вас попрошу». На это дама благодушно ответила, что она на то готова, если только это ей возможно, и не против чести. Тогда мессер Джентили сказал: «Мадонна, все ваши родственники и все жители Болонии уверены и верят, что вы умерли, и нет никого, кто бы ждал вас дома. Вследствие этого я и прошу у вас как милости, чтобы вы согласились тайно остаться здесь, при моей матери, пока я не вернусь из Модены, что будет скоро. А причина, почему я вас о том прошу, та, что я намерен в присутствии достойнейших граждан этого города представить вас вашему мужу как дорогой и торжественный подарок». Дама, зная, чем она обязана рыцарю, и понимая, что просьба его честная, хотя и сильно желала порадовать своей жизнью родственников, тем не менее решила сделать так, как просил мессер Джентили, что и обещала своим честным словом. Только что она успела так ответить, как почувствовала, что пришло время родов, и в скором времени при нежном уходе матери мессера Джентили родила красивого мальчика, что более чем удвоило радость мессера Джентили и ее собственную. Мессер Джентили распорядился, чтобы приготовлено было все необходимое, и за ней ухаживали, как если бы она была его собственной женой, а сам тайно вернулся в Модену. Отбыв здесь срок своей службы и собираясь вернуться в Болонью, он велел приготовить в своем доме в то утро, когда он должен был приехать, великое и великолепное пиршество для многих именитых людей Болонии, в числе которых был и Николуччо Каччианимико. Когда он вернулся, слез с коня и, поздоровавшись со всеми, нашел и свою даму красивее и здоровее прежнего, и ее сына здоровым. Он, невыразимо веселый, посадил своих гостей за стол и велел роскошно угостить их множеством яств. Когда обед уже приближался к концу, он, сговорившись наперед с дамой, что намерен сделать, и устроившись с нею, как ей держаться, так начал речь: «Господа, помнится мне, я слышал когда-то, что в Персии существуют прекрасные, по моему мнению, обычаи, а именно следующий. Когда кто-нибудь желает особо почтить своего приятеля, то приглашает его к себе в дом и там показывает ему все, что у него есть самого дорогого, будь то его жена или подруга или дочь или что-либо другое, утверждая, что как показывает это, так много бы охотнее, если б мог, показал бы ему свою душу. Этот обычай я хочу соблюсти и в Болонии. Вы по вашей любезности почтили мой пир, а я хочу чествовать вас по-персидски, показав вам то, что у меня есть или когда-либо будет самого дорогого на свете. Но прежде чем я это сделаю, я прошу вас сказать мне, что вы думаете об одном сомнительном случае, который я сообщу вам.